Да, дорогие друзья, братья и сестры, мы, конечно, преисполнены благодарности Господу и рады тому, что вчера мы имели такое прекрасное служение, столько благословений Господь излил на нас, рады тому, что снова мы можем быть здесь вместе и продолжать благодарить и славить нашего Господа. Сегодня служить будет на этом собрании мужской хор из церкви Гарзвенкел из Германии. Они приехали для того, чтобы тоже вместе с нами разделить эту радость и поучаствовать в этом служении. У них есть песнопение, стихотворение. Послушаем проповеди, братья-служители поделятся словом. И все друзья, которые желают, как уже объявлял, здесь тоже поделиться или стихом, или песнопением из тех, которые находятся здесь в гостях, пожалуйста, поднимите сюда, и можно будет поучаствовать. Теперь хор споет еще песню, и будем слушать первую проповедь. Спасибо.